Глава третья. Хоспис. Какая несправедливость. Гарик всегда был переполнен жизнью. Она бурлила в нем неуемной энергией и щедро изливалась на всех, кто его окружал. А сейчас я ехала туда, где для надежды на жизнь места не было. Это было нечестно. Машину тряхнуло на повороте, и дорога перестала быть ровной. Мы свернули с шоссе. Павел, мой таксист, отличный парень, подвозит, когда мне случается ехать в незнакомое место, особенно если это так далеко. Но его я провожу, мне со вздохом пришлось согласиться. Не люблю излишней опеки, но блуждать по незнакомому зданию не хотелось. У регистратуры я его отпустила обратно к машине. Девушка с мягким голосом, очевидно, медсестра, вызвалась проводить меня к Гарику сама. Мы поднялись по лестнице, свернули в длинный коридор, снова вышли на лестницу, уже другую, и поднялись еще на этаж. «Кому?» — окликнула нас какая-то женщина. Я слышала, как она поднимается со стула, как протискивает из-за стойки крупное тело. Шуршал халат, обтираясь о пластик. Тяжело дыша, женщина неторопливо побрела нам навстречу. «К Иванесяну. В пятую? Он спит вообще-то. Вы бы пришли в другое...» Фраза оборвалась на полуслове. По всей вероятности, она поздно заметила мою белую трость или поздно сообразила, что это значит. «Иди, Ань, дальше я сама», — обратилась женщина к моей провожатой. «Спасибо», — кивнула я девушке и приготовилась идти за новым проводником. Но та стояла, не двигаясь с места, и в упор меня рассматривала. Я ощутила ее неприязнь, как липкий холодок на лице. «Ты что ли, Лиза?» «Понятно. Гарик звал Лизу. Откуда было знать этой женщине, что они расстались год назад?» Раздражение, вызванное задержкой и странной реакцией этой женщины, исчезло, сменившись неожиданной теплотой. Она его жалела, заранее негодуя на то, что здесь не появилась. «Нет, я не Лиза. Я Света, его друг. Проводите меня к нему, пожалуйста. Неужели все так плохо?» «Ему сейчас неплохо, физически. Препараты очень сильные. Но он умирает и знает это. Немногие соглашаются это принять. Ваш Гарик сильный. И молодой. Таких всегда еще жальче». Женщина вздохнула и попыталась взять меня под руку. «Не надо, спасибо», — отстранилась я. «Просто идите впереди». Остро пахло больницей. «Почему тут цветами?» Не букетами в вазах, а теми, что растут в больших горшках. На память пришел коридор нашего интерната и целый сад растений за невысокой деревянной оградкой в рекреации второго этажа. Вспомнил ли Гарик то же самое? «Здесь он, кровать справа». Она открыла дверь, и я почувствовала тепло на лице. За окном вовсю светило весеннее яркое солнце. «Гарик, к тебе пришли». Весело, без всякой фальши или преувеличения, сообщила она. «Кто?» Господи, у меня дрогнуло сердце. Таким слабым и тихим голосом отозвался мой давний друг. «Гарь, это я, Света». «Светка, иди ближе. Руку дай». Гарик тоже был тоталом. Все остальные в нашем классе имели хоть 0,5% зрения, кроме нас двоих. Это нас поначалу изблизило. Я поймала его руку, прохладную, вялую, легонько пожала. Было ощущение, что ее можно смять, сломать неосторожным движением. Это Гарика-то лопищу. Щуплый и костлявый в детстве, он вымахал в двухметрового детину, поднимался на Эльбрус, руководил секцией для слабовидящих при Большом скалодроме, неутомимый путешественник и душа любой компании. Мы не виделись всего пару месяцев. Как же так? Гарька. Ком в горле мешал мне говорить. Как же так? Ты садись, Свет. Не торопишься? Речь Гарика была замедленной. Он тянул слова, словно с трудом отыскивал в голове нужные. «Наркотик», — осенило меня. «Он под лекарствами». «Здесь неплохо. Жаль, что я тебя раньше не позвал. Никого не позвал. Стыдно было». «Чего? Чего ты стыдился, дурак какой? Я всеми силами старалась удержаться от слез. Слабости. Правда, дурак, — согласился он. Никогда не думал, что меня может коснуться, что это будет вот так. Думал, что смерть — это миг, вспышка, обрыв, а не мешок с дерьмом, наркоманское нетерпение в ожидании укола и жалость, разлитая в воздухе. Проклятая жалость. Он выдохся, замолчал, часто и тяжело дыша. Руку мою не отпускал, слабо цепляясь за нее, как за страховку над пропастью. Гарька, я не знаю, что сказать. Ты, главное, не бойся. Ты же никогда ничего не боялся. Да ладно тебе. Он странно запыхтел, и я поняла, смеется. Ты-то знаешь, чего я боюсь. Ну да, я знала, что Гарька боится пауков. Всегда боялся. Но это была тайна. Светка, тебе я скажу. Тебе могу. Мне страшно. Но не умирать. Это как раз не шибко страшно. Под укольчиком даже весело. Мне страшно не быть. Я понять не могу, как это. Меня нет. Горы стоят. Ребята собираются в экспедицию. А меня нет. Пацаны мои придут на секцию, а нет меня. Ты вот захочешь поболтать, а меня нет. Я уже умер фактически. Эй, ну это ты поспешил. Ты тут, и я тут. Поболтать мы можем. И я скажу тебе что-то страшно секретное, никуда ты не денешься. Будешь за нами приглядывать оттуда. За ребятами своими, за пацанами. За мной можешь тоже, если не лень. Врать ему я не могла. Не имела права. Мы никогда друг другу не врали. За всю жизнь ни разу. Он умирал и знал это. Он умирал, и я это знала. Проклятый рак сожрал моего единственного друга. «Полагаешь, это возможно?» — спросил Гарик неожиданно серьезно. И столько тайной надежды было в его голосе, столько отчаянного желания, что мое сердце едва не разорвалось. Уверена. Там точно что-то есть. Он почувствовал, что я верю в то, что говорю, но понял это по-своему. Выдохнул с облегчением, а я внутренне сжалась от ужаса. Там точно что-то есть. Воздух сгустился, дунуло холодком от двери. Закружилась голова. Я вдруг услышала чьи-то стоны, хрипы, топот ног. Не здесь, не рядом, но в разных концах здания одновременно. И там, где стонали и хрипели, бурлил потревоженный воздушный кисель, уплотнялся, сжимался вокруг хищных бесплотных теней, поджидающих свою добычу. Как я не грохнулась в обморок, я не знаю. К реальности меня вернул Гарик, слабо трясущий мою похолодевшую и взмокшую ладонь. Что случилось? Он даже немного повысил голос, что далось ему нелегко, судя по одышке. «Прости, душно, голова закружилась». Так я солгала ему в первый раз в жизни. Солгала всей кожей, ощущая, как шевелится в углу палаты под самым потолком холодное нечто. И ждет, ждет, ждет. Решение пришло сразу. Гарика я ему не отдам. Не знаю как, но не отдам. «Гарри, ты крещеный?» Ужасаясь самой себе, спросила я. Никогда мы вопросов веры не затрагивали. Не. Да и не поможет этот свет. Для такого нужно верить. А у меня не получается. Я уже ругала себя последними словами. Кто бы Гарьку крестил? Отец Забулдыга? Воспитатели в интернате? Это меня мама после занятий домой возила, а Гарька там жил. Да и что толку от того, что я крещеная? От того, что надеюсь, что Бог существует. Если и так, он все делает по своему плану. Мысли бестолково метались в голове, подгоняемые страхом и горем. «Гарь, я отойду ненадолго. Скоро вернусь, ладно?» «Ага», — быстро согласился он. «Я подремлю пока. Тепло тут. Чуешь, какое солнце?» «Я чуяла. Весна буйствовала за окном, неприлично выпячивая на показ все свои прелести. Птичий гомон, запах юной травы и клейких листочков, обжигающий праздничный жар вернувшегося после зимы солнца. Словно нарочно, как будто дразнило. Жизнь продолжается. Я — жизнь. Здесь же царствовала смерть. Милосердная, обезболенная, но от этого не менее страшная. «Уходите!» Женщина-дежурная не сидела за своей стойкой, дожидалась меня за дверью. «Нет, мне нужно позвонить, отпустить водителя. Скажите, а я могу здесь остаться? С ним? Ведь ночью еще страшнее одному». «Не уверена. Свободное место в палате есть, но если привезут еще кого-то, вам придется ночевать на стуле». «Да и зачем? Ему на ночь капельницу поставят, он спать будет. А утром приезжайте, если...» «Вот именно!» — перебила я ее, не давая сказать то, чего не хотела слышать. «Если...» «Я заплачу. Сколько нужно заплачу, пожалуйста!» Она не ожидала такого напора. Когда я вцепилась в ее руку, полную, мягкую, теплую, немолодую, женщина вздрогнула так, что колыхнулось все ее крупное тело. «Пожалуйста! У него никого нет, я прошу вас!» «Ну уж и никого!» — проворчала она, мягко выкручивая кисть из моей хватки. «Друг его сюда привез и потом приезжал. Все оплатил. Солидный такой, не слепой. Хорошо, но сейчас-то он один. Поймите, я должна. Я не знала ничего, он скрывал». «Ох, не знаю я. Идите к заведующей». «В смысле?» — запнулась она. «Я позвоню, вас проводят». Пока я дожидалась провожатых, успела отпустить Павла, пообещав, что вызову, когда соберусь обратно. Позвонила маме и чуть не расплакалась сама, услышав, как она зарыдала. Мама любила Гарьку. Даже думала когда-то, что мы поженимся. Взяв с нее слово не приезжать до завтра, я прервала разговор. Где-то работал телевизор, журчала вода, кто-то негромко говорил в одной из палат. Но я больше не чувствовала покоя и цветочного уюта. Это место пахло ужасом, смертью. «Светка, что происходит? Почему за неделю так сильно изменилась твоя жизнь? Почему теперь вокруг все умирают? Гарька!» Слезы, такие редкие у меня, покатились по щекам. Дыхание перехватило, горло сдавил спазм. Хотелось орать и лупить кулаками в стену. «Простите». Моего плеча коснулась чья-то рука. Я так утонула в горе, что даже не услышала, как ко мне подошли. «Это вы хотели встретиться с Ириной Ивановной? Она у себя в кабинете, это на втором этаже». Не знаю, что так повлияло на заведующую, моя зареванная физиономия или наличие в палате незанятой койки, но она согласилась неожиданно быстро. Думаю, зареванных лиц она повидала немало. Какое мужество нужно иметь, чтобы работать в таком месте и сохранять доброжелательное спокойствие? Мне даже кресло принесли и поставили возле Гарькиной кровати. Он спал. Я прошлась по периметру, ощупывая стены, наведалась в туалет и села рядышком, склонившись над своим другом. «Медведище, ну не умирай!» Но он едва дышал, прерывисто и трудно. Мерзкое нечто изредка пошевеливалось в своем углу, не приближаясь, но я чувствовала, оно меня видит, осязает. И еще я чувствовала, что не нравлюсь ему. Как? Да не знаю как. Их было несколько, рассеянных по зданию, и никакие стены не мешали мне заметить всех до одного. Они ждали. Позвоночник царапало ознобом от их присутствия. Я повернула голову и прошипела сквозь зубы. «Не отдам». Бесплотное существо дернулось. Ток воздуха или не воздуха. Но как это объяснишь? Волной добежал до моего кресла. «Уходи! Не жди!» Оно снова дернулось и замерло. Наверное, я сошла с ума. Мне мерещилась нечисть, которую невозможно увидеть или потрогать, но в тот момент я была совершенно уверена, что она меня поняла. И я поняла тоже. Поняла, что она никуда не уйдет. И еще одну страшную вещь. До утра Гарька не дотянет, как и те четверо несчастных в других палатах. Гарик шевельнулся и протяжно застонал. Я подпрыгнула в кресле, протянула к нему руки. «Что, тебе больно?» Под тонким одеялом судорожно подтягивались и снова выпрямлялись ноги его длинного, исхудавшего до костей тела. Я поверить не могла, что человек может так похудеть за несколько месяцев. «Гарь?» «М-м-м?» — промычал он. «Светка, ты чего здесь? Ты иди». «Никуда я не пойду», — решительно заявила я. «Сейчас позову кого-нибудь». «Не зови. Рано еще. Сами придут». Он продолжал корчиться. Гадость на потолке подползла ближе. Нависла почти у нас над головами. «Говори. Что-нибудь. Говори», — выдавил мой несчастный друг. «Шш, тише. Помнишь, как мы в поход ездили и пошли купаться ночью? Вода ледяная, лягушки орут. Плавать не умеем». «Это ты не умела. Я умел», — слабо возразил Гарько. «А чего тогда цеплялся за меня? Где берег, где берег?» Левой рукой я гладила его лоб, прохладный и влажный, голову с сильно поредевшими волосами. А правую он держал в своей ладони, время от времени сжимая ее, словно боялся упасть. Мы чудом не утонули вместе той ночью. Но выбрались и умудрились никому не попасться. Хорошее было лето. «Помнишь, о чем мы тогда договорились?» Вдруг спросил он, делая длинные паузы между словами. «Я помнила. Пусть это и казалось теперь наивным, но я помнила. Нам было по 13, мы были дерзкими и глупыми, но зато искренними. Не предавать, не лгать и не исчезать. Я помню, Гарько, я здесь. Прости, это я нарушил клятву. Я пропал». «Дурак! Лиза не в счет. Мне нечего было делать рядом с вами тогда. Я даже не сердилась. И сейчас не сержусь». «Ты знаешь, где она сейчас?» И мне пришлось солгать снова. «Нет, 100 лет про нее ничего не слышала». «А, ладно». Он замолчал, но я чувствовала, как напрягаются жилки на висках, как корчится, ежится в невыносимой боли его тело на постели. Совсем уже собравшись бежать за помощью, я услышала в коридоре шаги. Дверь открылась, и в палату кто-то вошел, сопровождаемый чуть слышным повизгиванием колесиков по линолеуму. Гарько облегченно выдохнул. «А вот и ужин, и лекарство», — радостно возвестила все та же женщина. «Мы сейчас креслице отодвинем, а капельницу пристроим вот тут». Я вскочила, отступая к соседней кровати. «Свет, не уходи. Мне сейчас полегче будет». «Да не уйдет она никуда, неуемная. Ей разрешили тут остаться», — выдала меня медсестра. Мы проговорили до позднего вечера. Вспоминали детство, юность, свои проделки, друзей и врагов. Потом его речь замедлилась, и я продолжила говорить одна, даже тогда, когда поняла, что Гарько заснул. Приходила медсестра, что-то меняла в капельнице. А потом все стихло. Я клевала носом в кресле, когда это произошло. В палате стало слишком тихо. Так тихо, что я услышала, как лихорадочно забилось в испуге мое сердце. Только одно сердце. Значит, вот как это бывает. Надо звать персонал. Воздух загустел. Волной пошел вниз, к кровати, ко мне, склонившейся над Гариком. Льдом дохнуло на спину, на согнутые в локтях руки. Я вздрогнула, раскинула их в стороны, как крылья, накрывая его. «Что ж ты здоровый-то такой, собой?» «Не отдам». Нечто билось в меня, ввинчивалось, пытаясь протечь через живую преграду моего тела. Я зажмурилась изо всех сил, представляя себя почему-то брезентовой плащ-палаткой, под которой мы прятались однажды от дождя. Грубой, но прочной палаткой, под которую не пробиться никакому злу. Я не чувствовала его злости или чего-то такого. Оно отступало и методично бросалось на меня снова и снова, а я снова и снова мысленно кричала огненное «нет», и оно шарахалось прочь. В какой момент его попытки ослабли? Оно словно истощилось, уменьшилось в размерах. Движения вязких воздушных волн в сгустившемся воздухе уже не были такими явными и таяли с каждой попыткой прорыва. А потом оно просто исчезло. Как и в прошлый раз. Хоп! И я осталась в палате одна. Я и мертвый Гарько, у которого я не позволила что-то отнять. Еле передвигая ноги, я выползла в коридор. «Сюда, пожалуйста!» Голос мне не повиновался. Хотелось кричать, а получился какой-то сдавленный писк. Но меня услышали. «Боже мой, что с вами? Что?» «Он не дышит, кажется». Медсестра протиснулась в палату мимо меня. «Да, отмучился. Прими, Господь, его душу». Улыбается. «Хорошо ушел. Легко». Я прислонилась спиной к косяку. Футболка и джемпер прилипли к телу, по лицу текло. Что это было, пот или слезы, я не знала. Ушел. Да, действительно. Гарика здесь больше не было. Я снова его обманула. Молча повернувшись, я вышла в коридор. Я прислонилась затылком к стене и достала телефон. 7:01. Резко протарахтел он, лишённым эмоций, механическим голосом. Слабенькое эхо отразилось от стен в пустом холле первого этажа, но мне было все равно. Отупение и безразличие накрыли меня липкой паутиной, сковывая движения и мысли. «Набор номера, Максим Сергеевич», — тихо, но внятно произнесла я. «Почему он? Почему не Павел, не мама, в конце концов?» «Не знаю». «Слушаю». Голос был раздраженный, но не сонный. «Это Светлана Черимова. Помните?» «Да, Светлана, что случилось?» «Вы можете меня забрать и отвезти домой?» В нелепости просьбы я отчета себе не отдавала. «Откуда? Где вы сейчас?» Явно встревожился он. «Ольгина, хоспис, главный вход». «Ждите, буду через 40 минут». И все. Никаких вопросов, никаких обсуждений. Интуитивно я позвонила именно тому, кто повел себя наилучшим образом. Стена была холодной, откуда-то поддувала, и меня охватила дрожь. Одежда промокла почти насквозь. Волосы у корней тоже были мокрыми от пота. «Гарько, надеюсь, ты это видел». Я задрала голову, словно он и в самом деле мог витать где-то там, под потолком, разглядывая меня, скорчившуюся на дермантиновом диванчике с низкой спинкой и засунувшую руки в карманы куртки в надежде хоть немного согреться. Он не опоздал. Несмотря на то, что, начиная с 7:30, входная дверь хлопала, не прекращая, персонал и посетители шли косяком. Я узнала его запах практически сразу, стоило капитану оказаться на пороге. Вскочив с диванчика, я едва не застонала. Ныло и болело все тело, каждая мышца в отдельности и все скопом. «Что с вами?» Понятия не имею, что у меня был за вид, но, судя по всему, не очень. Трость елозила впереди, пока не уперлась в дверь. Я молчала. Сил на разговор не осталось. Хотелось вырваться отсюда поскорее. «Вам помочь?» Я отрицательно помотала головой, осторожно спускаясь со ступенек. «Моя машина впереди, немного правее». Он подстроился под мой шаг и держался очень близко, но под руку взять не пытался. Спасибо ему большое. В тот момент я не смогла бы вынести чьих-то прикосновений. Только когда захлопнулись двери машины, отрезав нас в прокуренном, попахивающем соляркой салоне от хосписа, я вдруг расслабилась. Рожались кулаки, подтекли вниз приподнятые плечи, задрожал подбородок. Я повернулась к капитану и выпалила. Ночью умер мой друг. Мы с 9 лет дружили. Понятно. Он завел двигатель, заработала печка. Ваша мама в курсе? Я вздрогнула. О, нет. Вы уверены, что хотите сейчас именно домой? Отличный вопрос, капитан. Я с ужасом поняла, что не выдержу маминых слез. Мне больше некуда. Понятно. Поехали. Машина резко стартанула. Меня на миг прижало к сиденью. Трубка его мобильника разразилась звуком полицейской сирены. «Да, Сагиров, утро. Я задержусь, не знаю. Не знаю. Звони, если что-то новое. Да, удачи». Он говорил быстро. Слова получались резкими, отрывистыми, словно команды. Я сжалась в кресле, перехлёстнутая ремнем безопасности, и слушала, как шуршат по асфальту шины, урчит и постукивает мотор, грубовато подвывает что-то под днищем автомобиля. Мне было безразлично, куда везет меня едва знакомый человек, время от времени касающийся моего лица осторожным взглядом. Нас ничего не связывало, кроме трех смертей, но именно он казался мне единственным островком здравомыслия в обрушившемся на меня хаосе.